в отеле «Кокебюс» в Милли-Ле-Форе, в октябре 1984 года в отеле «Лютеция» в Париже в декабре, куда специально приглашены священнослужители, в отеле «Меридиен» в феврале 1985 года, где филиал «Кауза Интернациональ Интернейшнл Секьюрити Каунсил», мозговой трест мунистских организаций, собрал несколько привилегированных лиц, в том числе Ролана Гоше из Национального фронта, вокруг латиноамериканских и североамериканских генералов, решивших сообщить Европе о советской угрозе на Карибских островах. И пока братья и сестры спешат с установкой гипсовых плит в помещении на площади Андре Мальро 4, идет весьма активная подготовка к первому европейскому семинару, который должен состояться в июне месяце в Монпарнас Парк-Отель. Идеологическое переутомление. Параллельно в октябре 1984 года выпускается культурно-политический журнал «Кауза», который печатает типография «Пресс де Норманди», расположенная в замке Мони. Семья во Франции выдыхается. В ожидании достойного помещения политическая секция работает там, где может. У Пьера Сейрака в Сель-Сен-Клу на улице Лисбон, в снятой на время квартире на улице Жилекер, здесь бюро религиозной деятельности церкви, на улице Толбияк, по этому адресу размещен фонд «За всемирный мир», ассоциация «Ширма», через которую поступают американские деньги, предназначенные для «Кауза Европа». Бланки с шапками буквально кружатся в вихре вальса. Разбирая добытые всяческими путями приглашения, префектура полиции уже не знает, где же размещаются мунисты. Постоянство наблюдается в одном – в теме семинаров. Как ответить на идеологический вызов марксизма? В дирекции Кауза появляются новые лица – Катрин и Руди Вебер, живущие у Сейрака. Как и давшие им привет хозяева, они были обвенчаны Мунсанменом. Абрам Ланкри, еврей черноногий, примечание, так французы с некоторым презрением называют уроженцев Северной Африки, и анарх, после событий 1968 года, до сих пор занимавшийся миссионерской деятельностью, Даниэль Катуа, оставившая своего мужа и превратившаяся в политического активиста, и есть тот преподаватель танцев, который принял Мишеля Пикара в Каузе. Наконец, Анри Бланшар, президент церкви, увлекшийся политической игрой. Однажды он отозвал Мишеля Пикара в сторону и сказал: «Ты обладаешь именно тем обликом молодого человека, какой мы в один прекрасный день представим на выборы». Все постоянные сотрудники Кауза Европа – мунисты. В отличие от Соединенных Штатов, где полковник Пак Бохи мог позволить себе роскошь два раза подряд ставить во главе Кауза США не мунистов генерала Дэвида Волнера, а затем Филиппа Санчеса, бывшего посла Соединенных Штатов в Гондурасе, во Франции отделение Кауза от церкви невозможно и на бумаге. Однако жизненно необходимо поддерживать размытость границ. Организация, признавая свои мунистские устремления, должна по мере возможности избегать афиширования тесных связей, особенно финансовых, с церковью единения. Было бы ошибкой, если бы новое помещение Кауза и отель, который собираются приобрести, были оплачены секцией или одним из ее известных руководителей. Кроме того, французское налоговое управление не допустит, чтобы церковь, которая руками и ногами отбивается от уплаты огромного штрафа, тратила миллионы на расширение своего недвижимого имущества. Именно это желание сделать все скрытно задерживает въезд Кауза в новые страны. Движение единения должно ввести в действие фирму-ширму, разработать весьма сложный механизм для финансирования ее извне и организовать покупку и наем помещений для своего французского политического филиала подставными лицами. Комбинация в стиле семьи. Его превосходительство – посол. 30 избранных приглашенных, присутствующих на открытии бюро по адресу площадь Андре Малеро 4, пожирают глазами отделку. Большой салон не хуже салонов самых шикарных отелей, где обычно проходят коллоквиумы и празднества мунистов.